Заблудшего баловня, вопль, домой, дитя годовалое, дай и мой. Мой брат по беспутству, мой зноб и зной, так из дому рвутся, как ты, домой.